Рыжеватый пинг-понговый шарик мальчишкой ускачет по крышам, забором. Катается в стеклах, катается словно по маслу и корчится едкой кислинкой в глазах. И одни говорят, это солнце, осеннее солнце, сидит в глазном яблоке страшным раздором и ссором. Другие кричат, это Петька-балбес из второго подъезда, осколочек неба он вертит в руках. Все сегодня не так. Все полны ожиданием счастья, как некой огромной кастрюли с повидлом, в круг которой уселся б весь двор, не обидев при этом собак и бродяг, и старушки из плюша в очках, сквозь которые видно их детство и юность. А старости вовсе не видно, с благой укоризной на печку глядят и грозят ему пальцем, и печку бронят. Но когда прошлогоднее лето, пошарив в карманах, нежданно всем выдаст по фунту изюма, по билетику счастья, по фантику дикой фантазии выдаст на нос позапрошлой девочке в зимних соленых кудряшках, отпустят внучат посмотреть на безумный, безумный рыжающий мир от хвоста до ушей, заключенный в бесхитростный детский вопрос. Полны ожиданием счастья. Пишу, а сам думаю, может быть, счастливы мы ожиданием. Вот октябрь, наклонившись, накрыл меня сеткой осиновых спаянных век. И тогда я уснул, и приснилось мне счастье, и солнце, и печка, и двор. Трехэтажное здание, а потом еще вечер, и ветер, и холод, и новый, не вовремя выпавший век.